Андрей Попов, Сармавира. Я желаю прочитать один стих в заключение. Жена есть? Да, есть, сидит на стульчике. Женат, четверо детей. Из Евангелия от Луки, 24 глава. Мне нравится эта история о учениках, которые шли в Эммаус. И написано так, что Христос увидел их, идущих в Эммаус из Иерусалима. И написано, приблизился к ним и пошел с ними. И один стих из этой главы, 29 стих Евангелия от Луки, из 24 главы. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. Я хотел бы, чтобы вот это пожелание осталось и в сегодняшнем дне. Это первый день полноценный нашего лагеря. Будут завтра день, послезавтра, еще у нас почти неделя впереди. Чтобы Бог благословил это время, чтобы Бог был с нами, это главное. Написано так, что они просили, они удерживали его, и он остался с ними. Тогда, когда остался с ними Христос, они имели большие благословения. И написано, потом они возвратились в Иерусалим, и об этих благословениях они делились. Кто-то сегодня уже сказал, что побыл в лагере, сожегся, приехал, рассказал, интересно, хорошо. Здесь Бог способен зажигать сердца, когда Он с нами рядом. Это было и учеников, когда Христос был рядом с ними, написано, они говорят, не горело ли сердце наше, когда Он был с нами, когда Он изъяснял нам Писание. Здесь очень благоприятная почва, где Христос действует в наши сердца, где разъясняет Писание, где становятся ясными и понятными многие истины библейские, которые, может быть, простые или сложные бывают для нас, но они становятся близкими, потому что здесь Христос, и Он это делает. Мое предложение, чтобы нам сейчас склонить и наши сердца, и вот это желание, чтобы не просто просьбой было с нашей стороны, Господи, останься с нами, а чтобы нам всей сущностью и нашим хождением здесь, в этом лагере, и нашими разговорами, и нашим общением друг с другом, чтобы нам подчеркнуть, что мы желаем, чтобы Господь был с нами. И эта просьба пусть и в этом вечере прозвучит, Господи, останься с нами. День склонился к вечеру, чтобы Господь и в этой ночи благословил нас, и в предстоящем, и в продолжении этого лагеря. Ему пусть будет слава за все. Аминь. Помолимся кратко.